«Колокола собора чувств». Автобиографический роман в трех частях. Впервые отдельным изданием «Юрьев Тарту», издательство Вадима Бергмана, 1925 год. На обороте титула «Авторская помета». Эта работа исполнена в январе 1923 года Эйсти Тойла. Печатается по этому тексту. Два предисловия. Владимир Иванович Сидоров, 1880-1966 годы, поэт, сотрудник крымских газет, писавший под псевдонимом Вадим Баян, в поэме выведен под именем Селим Буян. Первое. Когда я в стихах фривольно пишу о минувшем дне, я делаю многим больно, но делали боль и мне. Ведь все-таки я ироник, с лиризмом порой больным. Смешное семейных хроник не может не быть смешным. Владимир Иванович, милый, узнал ты себя, небось. Ну что же, в ответ гориллой и ты меня в шутку брось. И все вы, и все вы, и все вы, кого осмеял шутя, простите мои напевы за тем, что поэт — дитя. Второе. Чем проще стих, тем он труднее. Таится в каждой строчке риф, и я в отчаянии бледнею, встречая лик безликих рифм. И вот передо мной дилемма. Стилический ли выкрутас? Безвыкрутасная ль поэма, в которой солнечный экстаз? Пусть будет несколько сырое, обыденное во втором, но выбираю я второе своим пылающим пером. И после белого и блока, когда стал стих сложней, чем танк, влюбленный в простоту глубоко, я простотой иду ва-банк. Виденье введенье. В соборе чувств моих прохлада, бесстрастие, благость и покой, и высится его громада над всей небожностью людской. В душистом сумраке собора под тихий мерный перезвон лампады нежностью взора глубокочтимых мной икон. Но прежде чем иконным ликом отпечатлеться на стене, живущая встречала криком любви меня и шла ко мне доверчиво, порывно, прямо, все отдавая, ничего взамен не требуя. Для храма она отныне божество. Мои возлюбленные ныне в соборе вечных чувств моих почили в мире, как богини. И перед ликами святых клоню благоговейно стих и поклоняюсь их святыне. В тяжелые часы сомнений, под старость страшные часы, я в храм несу венки сирени для ликов мертвенной красы, несу фиалки и мимозы, алозы, розы и кремозы, и воскуряю фимиам. И на иконах небылозы, рубинные роняя слезы, вздыхают по минувшим дням. И между тем, как сердце мечет, прощанье мне и ласку льет, бубенчик ландыша щебечет, и лилий колокол поет. В тиши я совершаю мессы, печальный траурный обряд, и все они, мои принцессы, со мной беззвучно говорят. И чем звучней беззвучный шепот, и чем незлобивей слова, тем тяжелее мне мой опыт уничтожения божества. Но стоны муки прерывая, так гулко, что трепещет мгла, поют, что мертвая живая, собора чувств колокола. и оживленные иконы изнедриваются из рам, и все мои былые жены толпою заполняют храм, и молвят речью голубою, приемля плоть, теряя прах, обожествленные тобою, мы обессмертены в веках. За это нет в нас зла и мести, пей все прощенье с наших уст. И вторят им, сливаясь вместе, колокола собора чувств.